С этими словами архангел Гавриил взлетел к потолку и на прощание даже не поклонился ошеломленному Захарии. Миссия архангела, по-видимому, и впрямь была нешуточной. Когда Захария потерял способность говорить, бедняга сделался нем, как рыба. Теперь вам понятно, что неспроста у несчастного левита был такой потешный вид, когда он появился перед народом. Напрасно обращались к нему с вопросами: «Ну что, что случилось? Да говорите же, говорите, господин священник!» Кроме покачивания головой и каких-то нечленораздельных звуков, так от него ничего и не добились. В тот вечер сыны Израилевы легли спать в смертельной тревоге, и всю ночь их мучили кошмары. Глава вторая. Предтеча. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Лука, глава 1, стихи 24-25. Когда окончились дни его службы, Захария, не теряя времени, возвратился в Ютту. Вскоре живот его почтенной супруги стал понемногу вздуваться. Это обстоятельство привело в движение языки всех соседей, и только язык ее мужа пребывал в полнейшем бездействии. Несчастный Захария не только онемел, но вдобавок еще и оглох, что вовсе не было предусмотрено. В Евангелии от Луки сначала сказано: «Ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить». Лука, глава 1, стих 20. А несколько ниже говорится, что пришедшие в дом Захарии спрашивали, знака ли у него, как назвать сына. Лука, глава 1, стих 62. Следовательно, Захария еще и оглох. Очевидно, архангел Гавриил позабыл, что собирался поразить Захарию только немотой, а, скорее всего, составители Евангелий опять не смогли свести концы с концами. Однако, несмотря на свою глухоту, он прекрасно понял, что люди смеются из-за того, что мадам Елисавета столь внезапно оказалась в интересном положении. Поэтому в течение последних 5 месяцев ее беременности муж прятал свою супругу от посторонних взоров. Такое затворничество вполне естественно, говорят католические богословы. Надо было скрыть от недобрых взглядов и людского злословия чудо этого неожиданного зачатия. Что и говорить, чудо и впрямь невероятное. Но вот пришло время, и Елисавета произвела на свет младенца. Пророчество ангела сбывалось. Но это хитрое пророчество сбылось еще не до конца. Ведь Гавриил пообещал, что после рождения сына Захария вновь обретет дар речи. Однако ничего подобного. Он по-прежнему был глух и нем. Ибо Господь Бог хотел, чтобы исцеление священника произошло на глазах у публики. Стоило ли право творить чудеса при закрытых дверях? Итак, Захария оставался глухонемым до тех пор, пока не наступил день публичного религиозного обряда, которым у евреев обычно сопровождалось рождение мальчика. Это был обряд обрезания. Через неделю после того, как Иоанн, так по велению ангела назвали младенца, появился на свет, его принесли в Иерусалимский храм и там совершили над ним хирургическую операцию, которая у евреев и мусульман означает крещение. Тут Захария вдруг закричал: «Ай-яй-яй! Вот так здорово! Я могу говорить! Миленькие мои, я разговариваю!» И чтобы наверстать упущенное за 9 месяцев немоты, он тут же, что называется, с места в карьер, стал читать длинную молитву собственного сочинения во славу Иеговы Саваофа. Право же, стоит ее процитировать, эту молитву. Она того заслуживает. Текст ее приводится в Евангелии и начинается так: «Благословен Господь Бог Израилев, в вскричал Захария, как только заработал его язык. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида» и тому подобное. Лука, глава 1, стихи 68-69. Так буквально и сказано. Я ничего не придумываю. Однако стоит ли жалеть Захарию, если он так радовался своему рогу? Младенец Иоанн рос, окруженный самой нежной заботой матери и Захарии. Но любопытная подробность. Мальчишка при всяком удобном случае удирал из родительского дома и один слонялся по окрестностям, часами разговаривая сам с собою. Как видите, Иоанн бесспорно был предтечей мессии, которого ожидали евреи.